Почему европейцев изумляют нравы Азии? Мало ли у нас условностей? Европейцы, здороваясь, протягивают руку, и китаец, японец или индеец вынуждены пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало бы восторг. Житель Вены говорит «целую руку», не задумываясь над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с дамой, машинально целует ее руку. Англичанин, возмутившись проделками своего конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы мошенник». Без дорогого сэра он не может начать письмо. Христиане, входя в церковь, костел или кирку, снимают головные уборы, а евреи, входя в синагогу, покрывают голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе цвет траура черный, а в Китае белый. Когда китаец видит впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной, порой даже ее целует, это кажется ему чрезвычайно бесстыдным. В Японии нельзя зайти в дом, не сняв обуви. В ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была европейской, но вход в комнату традиционно китайским. Ширма не позволяла войти прямо. Это связано с преданием о том, что черт идет напрямик. А по нашим представлениям, черт хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Если к европейцу приходит гость и восхищается картиной на стене, вазой или другой безделкой, то хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин ему дарит этот предмет. Того требует вежливость. Мать меня учила, что в гостях нельзя ничего оставлять на тарелке. В Китае к чашке сухого риса, которую подают в конце обеда, никто не дотрагивается. Нужно показать, что ты сыт. Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или иным обычаем. Если есть чужие монастыри, то, следовательно, есть и чужие уставы. В 1951 году в Китае было много советских специалистов, инженеров, агрономов, врачей. Они работали самоотверженно и вели себя скромно. Китайцы тогда ценили помощь, оказываемую им Советским Союзом, и принимали русских как желанных гостей. Однако различия в условностях порой и в те времена вмешивались в дружбу. Советские инженеры начали устанавливать оборудование одного из новых заводов. Станки были рассчитаны на рост русских, которые несколько выше китайцев. Инженеры сказали, что дело легко исправить. Они поставят перед станками подмостки. Китайцы заулыбались, а потом заявили, что станки они установят сами. Они проделали тяжелейшую работу, вкопали машины в землю. Очевидно, в подмостках было нечто для них оскорбительное. Вспоминая этот случай, я часто думаю, сколько размолвок и обид рождается от случайностей, от того, что люди, которые чувствуют, переживают, да и думают сходно, привыкли к разным выражениям чувств, к веренице различных образов. После церемонии вручения премии артисты пекинской классической оперы исполнили несколько сцен. Я впервые услышал китайскую музыку. Она меня поразила. Удивили и приемы актерской игры, содержание пьесы. Я сидел рядом с китайскими министрами. Они наслаждались игрой, переживали происходящее на сцене. Потом я несколько раз был в театрах Пекина и Шанхая. Начал понимать прелесть китайского спектакля. Его часто противопоставляют реализму. Он сложен, как иероглифы, насыщен условными понятиями, но искусство немыслимо без условностей. Те, которые нам известны с детства, нас не удивляют. Нам кажется естественным, что Борис Годунов, умный и не ронявший зря слова, на сцене все время поет. Что Ромео и Джульетта, умирая, танцуют, что колокольчик — это дар Валдая, а бессонница — парки бабьи лепетаньи. Я рассказывал, что меня когда-то рассмешил французский трагик Муне Сюлли, который патетически завывал, играя Эдипа.